Я повернулся к нему и успел увидеть, как ветка толщиной с хорошего питона хлестнула по стеклу. Дерево, в которое мы врезались, наносило ответные удары. Еще одна извивистая ветка стеганула по правой дверце, да так, что на ней вспухла вмятина. Ветровое стекло вздрагивало от дробного стука сучков, похожих на костяшки пальцев, а один огромный сук, скрученный, как рог барана, нанес яростный удар по крыше и продавил в ней целую яму. «Это уж слишком!» — воскликнул Рон. «Скорее бежим отсюда!» Он налег всем телом на дверцу, но сильнейший апперкот швырнул его на мои колени. Потолок машины угрожающе провис. «Мы пропали!» Рон чуть не плакал. Машина вдруг принялась вибрировать, и двигатель сам собой включился. «Задний ход!» — крикнул я, и машина рванула назад. Айва все старалась ветвями-змеями достать обидчиков. Друзья слышали, как трещат ее корни. Драчунья чуть не выдрала себя из земли, жажда мести. «Мы были на волосок от гибели», едва переводя дыхание, проговорил Рон. «Молодец, Фордик». А у Фордика, по-видимому, лопнуло терпение. Издав негодующий ляск, обе дверцы распахнулись, сиденья швырнули ребят в стороны, и они плашмя рухнули на землю. Громкий стук сзади оповестил, что машина вытряхнула из багажника их чемоданы. Над головой пролетела клетка с Хедвиг. Дверца открылась, и Хедвиг вырвалась на свободу. Издавая протяжные, сердитые вопли, она плавно полетела в сторону школы. А Фордик, побитый, поцарапанный, испуская пар, загромыхал в темноту, выражая красными огоньками задних фар сильнейшее негодование. «Вернись!» — кричал ему вслед Рон. «Вернись! Отец меня убьет!» Но Фордик, последний раз фыркнув выхлопной трубой, растворился в темноте. «Здорово, нам не повезло», — убито проговорил Рон и нагнулся за крысом-паршивцем. «Надо же, из всех здешних деревьев врезаться именно в то, которое дает сдачи». И он обернулся назад, бросил взгляд на старую плакучую иву, та все еще мстительно махала ветвями. «Да, не повезло», — невесело вымолвил я. «Давай пойдем сразу в школу». Возвращение было совсем не таким победоносным, как представлялось. Измученные, закоченевшие, все в синяках, мы ухватили за ручки свои чемоданы и потащились вверх по склону к огромным дубовым дверям школы. «Торжественное открытие, наверное, уже идет», — сказал Рон, бросив свой чемодан у парадной лестницы. Тихонько приблизился к ярко освещенному окну и заглянул внутрь. «Иди сюда, Гарри», — позвал он. «Уже началось распределение». Я подошел, и оба стали смотреть на происходящую в большом зале церемонию. Множество горящих свечей парили над четырьмя длинными накрытыми столами, отчего золотая посуда и кубки блестели и переливались всеми цветами радуги. А над свечами по всему потолку, его волшебное свойство заключалось в том, что он зеркально отражал состояние неба, ярко горели знакомые созвездия. Сквозь лес черных остроконечных шляп я разглядел длинную вереницу испуганных первокурсников, входящих один за другим в зал. Среди них была и Джинни. Я сразу ее узнал по ярко-рыжим волосам, которыми отличалось все семейство Уизли. Профессор МакГонагалл, колдунья в очках и с тугим узлом волос на затылке, ставила на табурет знаменитую шляпу, распределявшую новичков по факультетам. К табурету со шляпой подошел маленький мальчик с волосами мышиного цвета. Скользнув по нему взглядом, я остановил внимание на профессоре Дамблдоре, директоре школы, который наблюдал за распределением, сидя на своем месте за банкетным столом для преподавателей. Его белая борода серебрилась, а половинные стекла очков поблескивали от колеблющихся язычков пламени сотен свечей. Через несколько мест от него сидел Гилдерой Локхарт в аквамариновом плаще, а самый конец стола украшала могучая фигура волосатого лесничего Хагрида. «Гляди», — шепнул Гарри Рону, — «за учительским столом одно место пустое. Нет Снипа. Интересно, где он? Может, он заболел?» — с надеждой в голосе предположил Рон. «А может, совсем ушел, из-за того, что место преподавателя защиты от темных искусств снова досталось не ему? А может, его выгнали?» — вдохновенно произнес Рон. «Его все терпеть не могут. А может быть», — промолвил сзади чей-то ледяной голос, — «он сейчас стоит и ждет, когда вы двое расскажете ему, почему вы вернулись в школу не поездом». Я мигом обернулся. В двух шагах стоял Северус Снейп собственной персоной. Его черная мантия колыхалась от порывов ветра. Он был очень худой, с изжелто-серым лицом и крючковатым носом. Черные, точно смазанные жиром волосы падали на плечи. Увидев его улыбку, я понял, что мне с Роном грозит большая беда. «Следуйте за мной», — приказал грозный профессор. Не смея взглянуть друг на друга, Мы поднялись за ним по ступенькам и вошли в огромный холл, где малейший звук отдавался громким эхом. Холл освещался пламенем факелов. Из большого зала сюда долетали аппетитные запахи, но Снейп повел нас прочь от тепла и света вниз по узкой каменной лестнице, ведущей в подземелье. «Входите». Он отворил дверь на первой площадке. Дрожащие от холода незадачливые путешественники очутились в кабинете Северуса Снейпа. Пустой остывший камин не сулил приятной беседы. Я разглядел в полумраке полки вдоль стен, уставленные большими стеклянными банками, в которых плавало омерзительное на вид непонятно что, не вызвавшее у меня ни малейшего любопытства, по крайней мере сейчас. Снейп захлопнул дверь и взглянул на своих пленников. «Значит, поезд», — начал он тихим голосом, — «недостаточно хорош для знаменитого Гарри Поттера и его верного подпевалы Рона Уизли. Захотелось явиться в школу с помпой, а, нет, сэр, это все барьер на вокзале Кингс-Кросс. Молчать. Так что же вы такое сделали с этим автомобилем?» Рон тяжело вздохнул. «А я подумал, он уже не первый раз замечает, что Снейп умеет читать чужие мысли. Но профессор развернул сегодняшний выпуск газеты «Вечерний пророк», и я понял, в чем дело. «Вас видели маглы», — прошипел он, указывая на заголовок. «Маглов изумил летящий в небе Форт Англия», — начал он громко читать. «Два лондонца уверяют, что видели, как над башней почты пролетел старенький фордик в полдень в Норфолке миссис Хиттиби Лис, развешивая во дворе белье. Мистер Ангус Флит из Пиблза сообщил полиции, и таких сообщений 6 или 7, если не ошибаюсь. Твой отец работает в отделе противозаконное использование изобретений простецов», — обратился он к Рону, злобно ухмыляясь. «Нет, вы только подумайте, его собственный сын. Мне показалось, что меня хлестнуло самой большой плетью взбесившейся ивы. Вдруг узнают, что мистер Уизли заколдовал этот автомобиль. Что тогда будет? Как же он раньше не подумал об этом?» Осматривая парк, продолжал Снейп, «я обнаружил, что был нанесен значительный ущерб бесценной гремучей иве, редчайшему экземпляру подвида плакучих ив. Это ваша гремучая ива нанесла нам куда больший ущерб», — выпалил Рон. «Молчать», — опять рявкнул Снейп. «К моему огромному сожалению, вы не на моем факультете, и я не могу вас отчислить. Но я сейчас же пойду приведу тех, кто обладает этими счастливыми полномочиями. А вы пока будете ждать здесь». Я и Рон, побледнев, взирали с отчаянием друг на друга. Я больше не чувствовал голода. Меня мутило, и я старался не смотреть на банку, стоявшую на полке над столом Снейпа. Там плавало в зеленой жидкости что-то большое и осклизлое. Если Снейп пошел за профессором МакГонагалл, возглавляющий факультет Гриффиндор, послабления не жди. Она, конечно, человек более справедливый, чем Снейп, но тоже очень строгая. Через 10 минут Снейп вернулся и, разумеется, в сопровождении профессора МакГонагалл. Мне довелось несколько раз видеть ее рассерженной, но то ли я забыл, какие у нее бывают тонкие губы в гневе, то ли такой сердитой на его глазах она никогда не была. Войдя в кабинет, она тотчас взмахнула волшебной палочкой, мы в страхе отпрянули, но она только разожгла в камине огонь, который тут же ободряюще загудел. «Садитесь», — предложила она. Оба опустились на стулья поближе к огню. «Теперь рассказывайте», — потребовала МакГонагалл, сердито поблескивая очками. Ирон пустился описывать их злоключения, начав с барьера, который отказался впустить их на волшебную платформу. «У нас просто не было другого выхода, госпожа профессор, мы никак не могли попасть на наш поезд. А почему вы не послали письмо с совой? У тебя ведь была сова?» Профессор строго посмотрела на меня. Я опустил голову. «Именно так мы должны были поступить. Я не подумал. Это яснее ясного». В дверь постучали, и Снейп, излучая счастье, отпер ее. В кабинет вошел директор школы, профессор Дамблдор. Я сжался в комок. Вид у Дамблдора был на редкость серьезный. Он глядел на нас, повесив крючковатый нос, и мне вдруг захотелось очутиться с Роном в темном парке под градом ударов гремучей ивы. После продолжительного молчания Дамблдор наконец сказал: «Сделайте милость, объясните все-таки, почему вы так поступили». Уж лучше бы он закричал на них, такое разочарование прозвучало в его голосе. Я почему-то не мог смотреть в глаза директору и рассказывал не ему, а своим коленкам. Он подробно описал все, умолчав об одном, что заколдованный автомобиль принадлежит мистеру Уизли. По моему рассказу получалось, что нам с Роном повезло. На привокзальной стоянке оказался летучий автомобиль. Я сразу понял, Дамблдор не поверил мне, хотя и ничего не расспрашивал. Наконец Гарри закончил печальную повесть, Директор школы продолжал молча взирать сквозь очки на жалких подсудимых. «Мы пойдем собирать вещи», — совсем тихо вымолвил Рон. «Это вы о чем, Рональд Уизли?» — сурово вопросила профессор МакГонагалл. «Вы ведь хотите исключить нас из школы?» Я бросил быстрый взгляд на Дамблдора. «Не сегодня, мистер Уизли», — ответил директор. «Но я делаю вам обоим последнее предупреждение. Вы совершили очень серьезный проступок. Я сегодня же напишу вашим семьям. И если подобное повторится, буду вынужден вас исключить». С лица Снипа схлынуло ликование, как если бы он услышал, что отменены рождественские каникулы. Прокашлившись, он обратился к директору. «Профессор Дамблдор, эти юнцы нарушили закон, ограничивающий магию несовершеннолетних, нанесли серьезный урон старой, очень ценной Иве, этот акт вандализма. Профессору МакГонагалл решать вопрос об их наказании», — спокойно проговорил Дамблдор. «Они учатся на ее факультете, она несет за них ответственность. Так я пошел на банкет, Минерва», — повернулся он к ученой даме. «Надо сделать несколько объявлений. Идемте, Северус. Какой нас ожидает восхитительный торт?» Окинув меня и Рона взглядом ядовитой змеи, Снейп убрался из кабинета вслед за директором. Мы остались наедине с профессором МакГонагалл, взиравший на нас строгим, но справедливым оком. «Тебе бы, Уизли, лучше всего отправиться сейчас в изолятор, у тебя ссадина на лбу кровоточит. Не очень сильно». Рон поспешно вытер рукавом царапину над глазом. «Мне бы хотелось посмотреть, профессор, как будет распределяться моя сестра. Церемония распределения уже кончилась. Твоя сестра тоже попала в Гриффиндор. Здорово. А что касается Гриффиндора, начало было МакГонагалл. Профессор, перебил ее я, когда мы сели в тот автомобиль, семестр в школе еще не начался. Так что, наверное, у Гриффиндора не вычтут баллы?» Спросил с беспокойством я. Профессор МакГонагалл пристально посмотрела на меня, и мне показалось, что губы ее тронула улыбка. Во всяком случае, они уже были не такие тонкие. «Нет, я не вычту баллов у факультета, но вам наказания не избежать, будете после уроков выполнять общественно полезные работы». У меня отлегло от сердца. Все кончилось лучше, чем он ожидал. Письмо Дурслим и наказанием не назовешь. Они пожалеют только, что гремучая Ива совсем его не убила. Профессор МакГонагалл взмахнула своей палочкой над столом Снипа, и на нем, откуда ни возьмись, появилась тарелка, полная бутербродов, и два серебряных кубка с тыквенным соком. «Ешьте», — сказала она, и марш к себе в спальню. «А мне еще надо вернуться на банкет». Когда дверь за ней захлопнулась, Рон громко и протяжно свистнул. «А я уж было решил, прощай, школа», — воскликнул он и жадно схватил бутерброд. «И я тоже», — последовал его примеру я. «Ну да чего ж нам не везет, жуя бекон с курицей», — проговорил Рон. Фред с Джорджем раз пять или шесть летали на этом фордике, и ни один простец не заметил. Рон проглотил и откусил еще один здоровенный кусок. «Но все-таки, почему нам не удалось попасть на платформу через этот барьер?» Я пожал плечами. «Теперь придется взвешивать каждый свой шаг», — сказал он, с удовольствием отхлебывая тыквенный сок из серебряного кубка, в котором плавали льдинки. «Жалко, что нас не пустили на банкет. Она просто решила упрятать нас ото всех», — предположил Рон. «Чтобы никто в такой вечер не сказал, а все-таки классно летать в школу на фордике». Наевшись до отвала, тарелка-то была самобранка, мы покинули кабинет и пошли знакомой дорогой в башню Гриффиндора. В замке все было тихо, праздник, как видно, кончился. Мы прошли мимо бормочущих портретов, позвякивающих доспехов рыцарей, поднялись по узкой каменной лестнице и, наконец, достигли перехода, где был секретный вход в башню Гриффиндора, замаскированный большим портретом очень полной дамы в розовом шелковом платье. «Пароль?» — спросила дама, увидев приближающихся ребят. «МММ», — протянул Гарри, как бы вспоминая. Они не знали нового пароля, ведь они еще не видели старосты Гриффиндора. Но помощь подоспела немедленно. За спиной послышались чьи-то быстрые шаги, ребята обернулись, нас догоняла Гермиона. «Это вы? Где вы были?» Ходит нелепый слух, что вас исключили за то, что вы якобы разбили летучий автомобиль. «Нет, нас не исключили», — заверил ее я. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что прилетели в школу», — Гермиона говорила тоном профессора МакГонагалл. «Оставь нотацию до другого раза. Скажи лучше пароль», — нетерпеливо потребовал Рон. «Индюк, но это не главное». Гермиона явно сердилась. Ее слова, однако, потонули в громе аплодисментов. Дверь с дамой отворилась, и мы очутились на пороге общей гостиной. Казалось, не спит весь факультет. Комната была переполнена, стояли даже на шатких стульях, на покосившихся столах. Друзей, очевидно, давно ждали. Десятки рук потянулись к нам и втащили внутрь через вход, обозначенный портретом. Гермиона протиснулась следом. «Потрясающе!» — крикнул Ли Джордан. «Гениально! Какое возвращение! Врезаться в гремучую иву! Школа 100 лет этого не забудет! Молодцы!» — похвалил пятикурсник, который раньше ни разу даже не заговаривал со мной. Кто-то похлопал меня по плечу, как будто он только что выиграл марафонский бег. В первый ряд сквозь толпу пробились Фред с Джорджем. «Почему вы не позвали нас? Мы бы могли запросто вернуться». Рон покраснел и виновато улыбнулся. А я вдруг заметил одно явно расстроенное лицо. Это был Перси, возвышавшийся среди первокурсников. Он двигался к нам, готовый высказать, что о нас думает. Я толкнул Рона в бок и кивком указал на старосту. Рон немедленно оценил обстановку. «Мы немного устали, пойдем наверх», — сказал он, и мы, раздвигая толпу, устремились в конец зала, к двери на лестницу, ведущую в спальне. «Пока». Я махнул рукой Гермионе, у которой был почти тот же укоряющий вид, что и у Перси. Сопровождаемые восторженными возгласами и дружескими похлопываниями по спине, мы достигли наконец лестничной площадки. Дверь за нами захлопнулась, и нас окутала благостная тишина. Мы почти бегом устремились наверх. Наша спальня была под самой крышей, на ее двери теперь красовалась табличка «2 курс». Мы вошли в знакомую круглую комнату с высокими узкими окнами, в которой стояло 5 кроватей под бархатными пологами. Чемоданы уже кто-то внес, и они дожидались хозяев в изножье кроватей. Рон смущенно взглянул на меня. «Я понимаю, радоваться нечему и все такое, но...» Дверь распахнулась, и в спальню влетели 3 второкурсника. Симус Финниган, Дин Томас и Невилл Лангботом. «Невероятно!» — сиял Симус. «Фантастика!» — подхватил Дин. «Потрясающе!» — завершил Невиллу, глаза у него горели ужасом и восторгом. Я понимал, что гордиться нечем, но рот у него сам собой расползся в довольную улыбку. Часть 22. Зато весь следующий день мне было не до улыбок. Все не задалось с самого утра. Волшебный потолок в большом зале был затянут скучными серыми облаками. 4 обеденных стола, как полагается, уставлены мисками с овсяной кашей, тарелками с копченой селедкой, тостами, блюдами с яичницей и жареным беконом. Я и Рон сели за свой стол рядом с Гермионой, уткнувшейся в любимую книжку «Встречи с вампирами». Она все еще сердилась на нас из-за противозаконного перелета, судя по тому, как сухо поздоровалась с нами. Невилл же Долгопупс, увидев нас, напротив, расцвел улыбкой. Невилл был круглолицый мальчуган, то и дело попадавший в какую-нибудь передрягу. К тому же он вечно все забывал. «Вот-вот прибудет почта», — сказал он. «Бабуля должна прислать кое-какие вещи, я не все захватил». И действительно, не успел я приняться за кашу, как над головой зашумели крылья влетевших сов, их была 100, не меньше. Они кружили по залу, протяжно кричали, заглушая голоса мальчишек и девчонок, и роняли там и здесь письма и посылки. Один увесистый пакет хлопнулся прямо на голову Невилла, и тут же что-то большое, лохматое упало в кувшин Гермионы, забрызгав всех молоком и осыпав перьями. «Стрелка!» — воскликнул Рон, вытащив мокрую, грязную сову из кувшина за лапы. Сова лежала на столе неподвижно, лапы кверху, в клюве мокрый красный конверт. «Какой ужас! Все в порядке, она дышит», — сказала Гермиона, поглаживая сову кончиком пальца. «Я не об этом, я вот о чем», — Рон указал на красный конверт. «По моему мнению, ничего особенного в конверте не было, но Рон с Невиллом глядели на него так, как будто он вот-вот взорвется». «В чем дело?» — спросил я. «Она прислала мне громовещитель», — прошептал Рон. «Скорее открывай», — так же тихо проговорил Невиллу. «А то будет хуже. Моя бабуля тоже однажды прислала такое письмо, а я совсем про него забыл. Так что было? А что такое громовещитель?» Я перевел взгляд с испуганных лиц друзей на красный конверт. Рон, не отрываясь, смотрел на письмо, которое уже начало с углов дымиться. «Открывай», — толкнул Рона Невиллу. «Сейчас вспыхнет». Рон протянул к конверту дрожащую руку, вынул его из клюва совы и распечатал. Невилл заткнул пальцами уши, и в тот же миг я понял почему. Сначала мне показалось, что письмо взорвалось. Громадный зал наполнился грохотом, от которого с потолка посыпалась пыль. Но скоро он различил в грохоте слова. «Украсть автомобиль», — гремело письмо. «Я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, Ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте?» Миссис Уизли кричала в 100 раз громче, чем обычно. Ложки и тарелки подпрыгивали на столах от ее голоса, который еще усиливало эхо, отраженное каменными стенами. Сидевшие за столами вертелись на стульях, ища глазами несчастного, получившего это послание. Рон от стыда почти сполз со стула, так что был виден только его пунцовый лоб. А письмо продолжало. «Вечером письмо от Дамблдора. Я думала, отец от огорчения умрет. Мы растили тебя совсем в других правилах. Вы ведь с Гарри могли оба погибнуть. Я все ждал, когда же прогремит его имя. И делал вид, что не слушает говорящее письмо, звуки которого раздирали барабанные перепонки. Абсолютно чудовищно. Отца на работе ждет разбирательство, и виноват в этом ты. Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы». На этом письмо кончилось, и в зале воцарилась звенящая тишина. Красный конверт, выпавший из рук Рона, вспыхнул, и от него осталась горстка пепла. Я с Роном сидели, вытаращив глаза и отдуваясь, как будто нас только что окатило волной прибоя. Многие смеялись, но скоро за столами опять возобновилась непринужденная болтовня. Гермиона захлопнула книгу и вперилась в Рона. «Не знаю, что ты ожидал, Рон, но ты не говори мне, что я это заслужил», — выпалил Рон. Я отодвинул миску с кашей. У меня горели уши. Мистеру Уизли грозит служебное расследование. И это после всего, что мистер и миссис Уизли сделали для меня этим летом. Но углубляться в эти печальные мысли не было времени. Вдоль стола шла профессор МакГонагалл и давала каждому в руки расписание. Я в своем листке прочитал, что у нашего класса два первых урока, травология вместе с халфпавцами. Я и Рон с Гермионой вышли из замка, миновали огороды и поспешили к теплицам, где росли волшебные цветы и травы. Громовещательное письмо сделало, по крайней мере, одно доброе дело. Гермиона сочла, что мы с лихвой наказаны, и стала опять, как всегда, милой и приветливой. Подойдя к оранжерее, мы увидели у дверей весь наш класс, дожидавшийся профессора Спраут. В ту же минуту появилась и сама профессор. Вместе с Гилдерой и Млокхартом они шли по газону со стороны гремучей ивы. В руках у профессора стебли были бинты и гипсовые повязки. Гарри перевел взгляд на иву, несколько ее ветвей украшали гипсовые лотки, и я опять испытал угрызение совести. Профессор Спраут была маленькая, кругленькая ведунья в чиненной перечиненной шляпе на растрепанных волосах. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя Петунья упала бы в обморок. Гилдер и Локхарт, напротив, был, как всегда, безупречен, его бирюзовый плащ развивался, золотистые локоны переливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной золотой каймой. «Всем привет!» С сияющей улыбкой приветствовал он учеников еще издали. «Я показывал профессору Спраут, как вылечить гремучую иву, но, пожалуйста, не подумайте, что профессор меньше меня разбирается в травологии. Просто мне доводилось иметь дело с экзотическими растениями во время моих странствий. Дети, теплица номер 3», — распорядилась профессор Спраут, явно расстроенная. В ней сегодня не было и следа обычного, живого и приветливого расположения духа. Ребята довольно зашумели. «В прошлом году мы занимались только в теплице номер 1. В теплице номер 3 растения были куда более интересные, даже опасные». Профессор вынула из-за пояса большой ключ и отперла дверь теплицы. Оттуда на меня повеяло теплом, запахом сырой земли, удобрений, тяжелым ароматом гигантских, размером с зонт, цветов, свешивающихся с потолка. Я шагнул было внутрь вслед за Роном и Гермионой, но меня остановила рука Локхарта. «Гарри, ты мне нужен на пару слов. Вы не возражаете, профессор, если Гарри опоздает минуты на 3, судя по недовольному лицу?» Спраут возражала. «Вот и отлично», — заявил Локхарт и захлопнул дверь перед носом профессора травологии. «Гарри!» — воскликнул Локхарт. «Гарри! Гарри! Гарри!» Локхарт покачал головой, и на его крупных, ослепительно-белых зубах ярко заиграли солнечные лучи. Ничего не понимая, я огорошенно взирал на Локхарта. Когда я узнал об этом, я сразу понял, во всем, что произошло, виноват я. Я готов был себя убить. Я понятия не имел, о чем это он, и хотел прямо спросить. Но Локхарт продолжал. «Никогда в жизни я не был столь сильно ошеломлен. Прилететь в Хогвартс на машине. Но меня тут же осенило. Почему ты совершил этот поступок? За милю видно. Гарри, Гарри, Гарри». Замечательным в Локхарте было то, что, даже когда он молчал, Он умудрялся выставлять на показ свои зубы-жемчужины. «Я пробудил в тебе тщеславие. Что, не так? Я заразил тебя этой бациллой. Ты вместе со мной попал на первую полосу газеты, и ты просто не мог ждать, когда это опять случится. Нет, профессор, видите ли, Гарри, Локхарт крепко схватил меня за плечо. Я понимаю, раз подвергшись этому искушению, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Я очень виноват перед тобой. Этот хмель должен был ударить тебе в голову. Но пойми, чтобы тебя заметили, нельзя начинать с полетов на фордике. Пожалуйста, веди себя осмотрительнее. Идет, вот станешь старше, у тебя будет столько времени и возможностей. Да, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Хорошо ему говорить, он всемирно известный волшебник. Но когда мне было 12 лет, я был тоже еще никем и ничем, как ты сейчас, даже больше, чем ты. Ты уже в какой-то мере человек известный, так ведь? Я говорю об этой истории с тем, кого нельзя называть. Он выразительно посмотрел на шрам в виде молнии на лбу Гарри. Знаю, продолжал он. Это совсем не то, что 5 раз подряд получить приз газеты «Магический еженедельник» за самую очаровательную улыбку. Но для начала это хорошо, Гарри, очень хорошо. И этот самовлюбленный павлин вас чему-то учил? Нет, абсолютно. И, дружески подмигнув, Гилдер и Локхарт торжественно удалился. Несколько секунд я не мог прийти в себя от изумления, но, вспомнив, что уже 5 минут как начался урок, открыл дверь в теплицу и тихонько проскользнул внутрь. Профессор Спраут стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около 20 пар наушников-заглушек. Подождав, пока я займу свое место рядом с Гермионой, профессор начала урок. «Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры», — сказала она. «Кто хочет рассказать о свойствах этого растения?» Никто не удивился, что первой подняла руку Гермиона. «Мандрагора, или мандрагорум, сильнодействующее средство для восстановления здоровья», — отчеканила Гермиона, как будто знала учебник наизусть. «Мандрагору используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик». «Отлично! 10 баллов Гриффиндору», — сказала профессор Спраут. «Мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий, но и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать почему?» Опять взметнулась рука Гермионы и чуть было не смахнула очки с носа Гарри. «Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит», — без запинки ответила Гермиона. «Совершенно верно. Припишем еще 10 баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада, совсем еще юная». Профессор указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев, в каждом около 100 маленьких мандрагор. Я не заметил в них ничего особенного, плач мандрагоры был для меня пустым звуком. «Возьмите наушники», — распорядилась профессор Спраут. Толкаясь, мы бросились к скамье. Никто не хотел весь урок сидеть в розовых из искусственного меха. «Когда я скажу, наденьте наушники, постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда можно будет наушники снять, я подниму вверх большой палец. Наденьте наушники». Я быстро надел пару наушников, тишина воцарилась полнейшая. Профессор Стебль надела розовые, засучила рукава мантии, крепко ухватила одно растениеце и с силой дернула. Я не удержался от восклицания, но меня, конечно, никто не услышал. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей, безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Профессор Спраут взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив снаружи только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники. «Поскольку наши мандрагоры совсем еще маленькие», — пояснила она, — «их плач не убивает». Она говорила так спокойно, точно полила горшок с бегонией, а не совершила у всех на глазах настоящее чудо. «Но их вопли могут 3-4 часа оглушить. Я уверена, что никому из вас не хочется пропустить первый день занятий, поэтому следите, чтобы наушники плотно закрывали уши. Когда урок окончится, я подам знак. С каждым ящиком будете работать вчетвером, компост вот здесь в мешках. И следите, чтобы жгучая антенница не коснулась щупальцами, она жжется». Говоря это, профессор довольно сильно шлепнула темно-красное колючее растение, тянувшее из-под тишка к ее плечу длинный щуп, Щуп мгновенно убрался. К нашей неразлучной троице присоединился курчавый мальчик из колледжа Халфпаф. Я его помнил, но мы ни разу не разговаривали. «Джастин Финч Флитчли», — представился он приветливо, тряся меня за руку. «Я вас, конечно, знаю. Ты знаменитый Гарри Поттер. Ты Гермиона Грейнджер, первая по всем предметам». Джастин и ей пожал руку. Гермиона просияла. «А ты Рон Уизли. Это ведь твой был летучий фордик». Рон в ответ насупился. Громовещитель, как видно, еще не выветрился у него из памяти. Все четверо стали набивать цветочные горшки компостом, приготовленным из драконьего навоза. «А Локхард силен, сияя», — продолжал Джастин. «Храбрый, как лев. Вы читали его книги? Я бы со страха умер, если бы на меня напал в телефонной будке вампир. А он хоть бы хны, сразился и победил. Фантастика. Родители записали меня в Итон, но я так счастлив, что учусь именно здесь. Конечно, моя мама была немножко расстроена, но я дал ей почитать книги Локхарта, и она поняла, как прекрасно иметь в семье волшебника, тем более хорошо образованного». Джастин замолчал, и разговор больше не возобновился. Наушники были надеты, и мы начали пересаживать мандрагоры. Профессор Спраут легко справилась с первым саженцем, на то она и была профессор травологии. Дело, однако, оказалось не такое простое. Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Они корчились, брыкались, молотили острыми крепкими кулачками, скрежетали зубами. Я минут 10 запихивал в горшок одну особенно толстенькую мандрагору. К концу урока я, как и все, был весь в поту, выпачкан землей, с непривычки болели руки. Грязные, усталые, ребята дотащились до замка, приняли душ, и гриффиндорцы отправились на урок трансфигурации. На уроках профессора МакГонагаллы всегда было трудно, но сегодня особенно. Все, чему я выучился в прошлом году, за лето, казалось, напрочь вылетело из головы. Задание состояло в том, чтобы превратить навозного жука в большую пуговицу. У меня, как я ни бился, ничего не получилось. Весь урок я тренировал жука, как ускользать на ровной поверхности от волшебной палочки. У Рона дело обстояло еще хуже. Перед уроками он взял у кого-то кусок магической клейкой ленты и замотал ею волшебную палочку. Но палочка, по-видимому, совсем испортилась. Она то и дело потрескивала и искрила, а когда Рон пытался все же превратить в жука, он испускал густой дым, вонючий, как тухлое яйцо. В дыму ничего не было видно, и Рон случайно раздавил локтем жука, пришлось просить нового, что, естественно, огорчило профессора МакГонагалл. Я с облегчением вздохнул, услыхав звонок с урока. Мой мозг был выжат, как губка. Все выбежали из класса, кроме Рона и меня. Рон принялся дубасить волшебной палочкой по столу, гневно приговаривая: «Глупая, бесполезная идиотка, напиши домой», — посоветовал ему я в ответ на сноп искр, вырвавшийся из несчастной палочки. «Пусть пришлют тебе новую, и получу еще один громовещитель», — тяжело вздохнул Рон, заталкивая в сумку палочку, которая укоризненно прошипела. «Сам во всем виноват, у меня глюки были». Пошли в столовую обедать. Гермиона показала нам целую горсть превосходных пуговиц для пальто, которые получила на уроке трансфигурации, отчего Рону легче не стало. «Что у нас во второй половине дня?» — спросил Рон. «Защита от темных искусств», — тотчас отрапортовала Гермиона. «А почему это у тебя против всех уроков Локхарта маленькие сердечки?» — спросил Рон, выхватив из рук Гермионы ее расписание. Гермиона вырвала у него листок с расписанием и густо покраснела. После обеда мы вышли во двор, небо было затянуто хмурыми тучами. Гермиона села на каменные ступеньки и опять уткнулась в свои встречи с вампирами. Я с Роном стояли рядом, беседуя о Квитсиче. Скоро я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Подняв глаза, я увидел того самого мальчика с волосами мышиного цвета, которого заметил через окно в большом зале во время церемонии распределения. Мальчик смотрел на меня, вытаращив глаза, как будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную на вид магловскую фотокамеру. Поймав мой взгляд, он покраснел как рак. «Не сердись, Гарри. Я Колин Криви», — произнес он на одном дыхании, нерешительно шагнув вперед. «Я тоже гриффиндорец. Как ты думаешь, как ты посмотришь на то, если я сделаю снимок?» — поднял он камеру. «Снимок?» — недоуменно переспросил я. «Иногда я жалею, что не сломал ему камеру. Гарри, а это не слишком? Этот сталкер очень сильно достал меня, особенно когда был на первом курсе, потом он поспокойнее стал». «Ну да, снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы», — продолжал Колин, приблизившись еще на шаг. «Я все о тебе знаю. Мне столько о тебе рассказывали. Как сам знаешь, кто хотел тебя убить, как ты чудесно спасся, а он навсегда исчез, и все такое. Что у тебя на лбу есть метка, похожая на молнию?» Взгляд его задержался на моем лбу. «А один мальчик из нашего класса сказал, что если проявить пленку в особом растворе, то твои фотографии будут двигаться». Колин от избытка чувств вздохнулся всхлипом и продолжал. «Как здесь замечательно. Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство. Но потом получил письмо из Хогвартса и все понял. Мой папа молочник, так он и сейчас не верит в магию. Я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою». Он умоляюще взглянул на меня. «А твой друг не мог бы сфотографировать меня вместе с тобой, чтобы мы стояли рядом, а ты мог бы подписать фото?» «Подписать фото? Ты, Поттер, раздаешь свои фотографии с автографом?» Громкий насмешливый голос Драко Малфоя гулко разнесся по двору. Он остановился позади Колина в сопровождении двух верных дружков Крэбба и Гейла, по виду настоящих головорезов. «Спешите занять очередь», — надрывал глотку Малфой, обращаясь к ученикам, наполнившим двор. «Гарри Поттер раздает автографы». «Ничего я не раздаю», — стиснув кулаки, сказал я. «Замолчи, Малфой. Тебе просто завидно», — выпалил Колин, чье туловище было едва ли толще шеи Крэбба. «Мне завидно?» Драко больше не кричал, его и так слушала уже половина двора. «А чему завидовать? Чтобы и мне рассекли пол черепа?» «Нет уж, спасибо, я не такой дурак». Крэбб и Гойл только глупо хихикали. «Подавись слизняками, Малфой!» — взорвался Рон. Крэбб перестал хихикать и начал угрожающе потирать костяшки кулаков размером с каштан. «Легче на поворотах, Уизли», — предупредил насмешливо Малфой. «Я бы на твоем месте не нарывался на драку. Забыл, что твоя маменька обещала забрать тебя из школы?» И, передразнивая, пропищал: «Если совершишь хоть один проступок». Пятикурсники из Слизерина громко рассмеялись. «Уизли тоже мечтает получить твое фото с автографом, Поттер», — презрительно скривил губы Малфой. «Это сокровище будет стоить дороже, чем весь его дом». Рон взмахнул заклеенной скотчем палочкой, но Гермиона, захлопнув книжку, шепнула ему: «Перестань», — и взглядом указала на приближающегося Гилдероя Локхарта. «Что, что тут происходит?» Гилдерой летел точно синяя птица, бирюзовая мантия развивалась за спиной, как сохнущее на ветру белье. «Кто тут раздает фотографии с автографом?» Я хотел было объяснить происходящее, но Локхарт обхватил меня за плечи и, улыбнувшись во всю ширь белозубого рта, пропел: «Можно было бы не спрашивать. Мы опять пересеклись с тобою, Гарри. Начинайте, мистер Криви, мы готовы», — одарил он Колина сияющей улыбкой. Буквально приклеенный к Локхарту, сгорая от унижения, я смотрел, как Малфой, самодовольно осклабившись, говорит что-то окружившим его приятелям. «Двойной портрет, мистер Криви, лучше не придумаешь, и мы оба его подпишем», — распоряжался Локхарт. Колин повозился немного со своей камерой, сделал снимок, и тут как раз прозвенел звонок на урок. «Идите в классы, быстрее», — скомандовал Локхарт и сам устремился ко входу. Он все еще держал меня за плечи. Я горько в этот миг пожалел, что не знаю волшебства для мгновенного исчезновения. «Соломоново решение», — с высоты своего величия проговорил Локхарт, входя в замок вместе со мной через боковые двери. «В этой сцене с юным Криви я был твоим щитом. Поскольку он фотографировал нас двоих, твои недруги не будут тебя корить. Ишь какой, ставит себя выше других». Я мямлил оправдание, а Локхарт увлекал меня дальше по коридору под взглядами спешащих на уроки учеников. «Позволь откровенно тебе сказать, раздавать фото с автографом на этом этапе карьеры – верх неблагоразумия. Придет время, когда тебе, как сейчас мне, будет необходимо иметь наготове пачку таких фотографий, но», — жизнерадостно хохотнул он, — «думаю, что сегодня, пожалуй, еще рановато». Наконец мы вошли в кабинет Локхарта, и я обрел свободу. Одернул мантию, устроился на последнем ряду и, сев за стол, водрузил перед собой стопку из всех семи книг Гилдероя Локхарта, спрятался за ними от автора. Тут же в кабинет вошли, громко переговариваясь, и остальные ученики. Рон с Гермионой поспешили ко мне и сели рядом, один слева, другая справа. «На твоем лице хоть яичницу жарь», — шепнул Рон. «Моли Бога, чтобы Колин и Джинни не познакомились, а то, глядишь, создадут клуб фанатов Гарри Поттера». «Тише ты», — я толкнул Рона локтем. Не хватало еще, чтобы Локхарт услышал последние слова Рона. Когда все расселись по местам, Локхард громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропой у троллей, экземпляр, принадлежащий Невиллу Лонгботому, и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. «Это я», — сказал он и тоже подмигнул. Гилдерой Локхард, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Гилдерой замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников довольно кисло улыбнулись. «Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь, я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили». Вручив каждому листки с вопросами, Гилдерой вернулся к столу. «Даю вам полчаса», — сказал он. «Начинайте. На первой странице я прочитал. 1. Какой любимый цвет Гилдероя Локхарта? 2. Какова тайная честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта? 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта?» И так далее и тому подобное. Последний, 54-й вопрос звучал так. 54. Когда день рождения Гилдероя Локхарта и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Спустя полчаса Локхард собрал работы и быстренько просмотрел их. «Ай-яй-яй!» — покачал он головой укоризненно. «Почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети». А кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Агдена. И Локхард еще раз проказливо подмигнул. Рон уставился на Локхарда недоуменным взглядом. Сидевшие впереди Симус Финниган и Дин Томас тряслись от едва сдерживаемого смеха. Гермиона же, наоборот, вся обратилась вслух. Вернула ее к действительности только произнесенное на весь класс ее имя. «А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница девочка». Он еще раз перелистал ее работу. «Она заслуживает самой высокой оценки. Где мисс Гермиона Грейнджер?» Гермиона подняла дрожащую руку. «Отлично!» – излучал восторг Локхард. «Отлично с плюсом! 10 баллов Гриффиндору! А теперь перейдем к делу!» С этими словами он нагнулся за своим столом и поднял с полу большую, завешенную тканью клетку. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное я прошу, сохраняйте спокойствие». Я невольно выглянул из-за баррикады, чтобы лучше видеть происходящее. Локхард опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Дин и Симус перестали трястись от смеха. Невилл явно трусил, сидя за столом в первом ряду. «Ведите себя тише», понизив голос, погрозил пальцем Локхард. «Они могут перевозбудиться». Весь класс затаил дыхание. Локхард сдернул ткань. «Да, это они», — драматически произнес он. «Только что пойманные корнуэльские пикси». Симус Финниган не сдержался и так явно хихикнул, что даже Локхард не принял его смешок за вопль ужаса. «Что такое?» — расплылся он в улыбке. «Но ведь они совсем не опасные», — выговорил сквозь смех Симус. «Не скажите». Локхард покачал головой. «Их забавы могут быть очень неприятны. Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то дразня зрителей, не то забавляя. «А теперь посмотрим», — повысил голос Гилдерой Локхард, «как вы с ними справитесь». И он открыл клетку. Что тут началось? Светопреставление. Пикси выскочили из клетки, как маленькие ракеты, и разлетелись во все стороны. Два проказника схватили за уши Невилла и взвелись с ним под потолок. Штук 5-6, разбив окно и осыпав осколками стекла последний ряд, вылетели из класса. Остальные принялись крушить все, что попадало в их проворные ручки, с яростью разъяренного носорога. Били пузырьки с чернилами и залили весь класс, рассыпали корзину с мусором, рвали в клочки книги и тетради, срывали со стен картины, швыряли в разбитое окно сумки и учебники. Не прошло и 5 минут, как весь класс сидел под столами. Только бедняга Невилл, держась за люстру, болтался под потолком. Чего вы испугались? Действуйте. Гоните их обратно в клетку. Это ведь всего только пикси, кричал Локхард. Он засучил рукава, взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес: «Писки пикси пистернами». Его слова, однако, не укротили разбушевавшуюся нечисть. Один даже выхватил у Локхарта волшебную палочку и выбросил в окно. Локхард охнул и нырнул под собственный стол. Очень вовремя, люстра не выдержала и Невилл упал прямо на то место, где секунду назад стоял профессор. Тут как раз прозвенел звонок, и весь класс ринулся к двери. В кабинете стало потише, Локхард вылез из-под стола, увидел нашу неразлучную троицу, мы готовились уже выскочить за дверь, и приказал: «Прошу вас, друзья, загоните оставшихся пикси обратно в клетку». Профессор резво пронесся мимо нас и захлопнул дверь перед нашим носом. «И ты после этого будешь ему верить», — гневно воскликнул Рон, получив хорошую оплеуху от одного из разбушевавшихся баловников. «Он просто хотел поместить нас в реальную жизненную обстановку», — сказала Гермиона, не раздумывая. Она наложила заклинание заморозки на 2 пикси и без труда отправила их в клетку. «По-твоему, это реальная жизненная обстановка?» — сказал я, мучаясь с маленьким пикси, который плясал передо мной, высовывая язык. Да Локхард просто сам не знал, что с ними делать. «Глупости», — сказала спокойно Гермиона. «Ты ведь читал его книги. Вспомни все те удивительные подвиги, которые он совершил». «Это он только пишет, что совершил», — уточнил Рон. Часть 23. Несколько дней я старался не попадаться на глаза Гилдерю Локхарту, и это мне удавалось. Труднее было избежать встреч с Колином Криви, который, похоже, выучил наизусть расписание моих уроков. Колин был на 7-м небе от счастья. Раз 10 в день он произносил: «Как дела, Гарри?» И слышал в ответ: «Нормально, Колин». Пусть даже говорились эти слова с нескрываемым раздражением. Хедвиг все еще сердилась на меня за злосчастный полет на фордике. А волшебная палочка Рона до сих пор работала из рук вон плохо. Утром в пятницу на уроке заклинаний она превзошла себя. Вырвалась у Рона и ударила хрупкого старого профессора Флитвика в лоб, где у него вскочил огромный зеленый фурункул. Я с облегчением вздохнул, когда наконец наступили выходные. Мы все вместе собирались сходить в гости к лесничему Хагриду. Но в тот день кто-то разбудил меня ни свет ни заря. Я разлепил глаза и увидел Оливера Вуда. «Что такое?» — сонно пробормотал я. «Тренировка», — решительно заявил Вуд. «Вставай». Я поглядел в окно. Золотисто-розовое рассветное небо подернуто легкой дымкой, оглушительно гомонят птицы. Как это они меня раньше не разбудили? «Но, Оливер», — взмолился я, — «сейчас такая рань». «Вот именно», — согласился Вуд. В глазах высокого, крепкого шестиклассника горел сумасшедший огонь энтузиазма. «Это новая тренировочная программа. Бери метлу и пошли. Другие команды еще и не приступали к тренировкам. Мы будем в этом году первыми». Зевая и поеживаясь, я выбрался из постели и начал искать в чемодане спортивную форму. «Молодец. Жду тебя на площадке через 15 минут». Надев алую форму и накинув сверху мантию, утро было прохладное, я нацарапал Рону записку. «Пусть тоже идут с Гермионой на стадион». Закинув на плечо свой Нимбус 2000, я спустился в общую гостиную и уже готов был выйти в коридор, как вдруг наверху послышался шум. По винтовой лестнице, сжимая что-то в руке, скатился Колин Криви. Висевшая у него на шее камера болталась из стороны в сторону. «Кто-то произнес твое имя, Гарри. Смотри, что у меня есть. Я напечатал их, хочу тебе показать». Я ошеломленно уставился на фотографию, которую Колин держал у меня перед носом. На ней черно-белый Локхард изо всех сил пытался втащить кого-то за руку в кадр. Я узнал на снимке собственную руку и с удовольствием отметил, что оказал Локхарту достойное сопротивление. Локхард скоро сдался и устало прислонился к белому краю фотографии. «Подпишешь?» — с надеждой спросил Колин. «Нет», — отрезал я и быстро оглянулся по сторонам. В гостиной, к счастью, еще никого не было. «Извини, Колин, я тороплюсь. У меня сейчас тренировка». С этими словами я решительно направился к выходу в коридор. «Вот это да! Подожди, я никогда в жизни не видел, как играют в квиддич». И Колин в припрыжку побежал вслед за мной. «Не будет ничего интересного. Это всего лишь тренировка», — ответил я. Но Колин пропустил мои слова мимо ушей. Лицо его сияло от радостного волнения. «Ты ведь самый молодой игрок за последние 100 лет, «Правда, Гарри, правда?» – возбужденно спрашивал Колин, стараясь не отставать от меня. «Ты, наверное, великий игрок, а я вот никогда не летал. Это трудно, да, а это твоя собственная метла, самая лучшая модель, я не знал, как его остановить. Все равно, что заговорила собственная тень, от которой не избавишься. Я даже не знаю толком правил квиддича». Колину не хватало дыхания, но он не смолкал ни на минуту. «Правда, что в него играют четырьмя мячами, два летают сами и сбивают игроков с метел?» «Правда», — мрачно подтвердил я. «Очень не хотелось объяснять сейчас довольно сложные правила игры. Эти мячи называются бладжеры. В каждой команде есть два загонщика, у них специальные биты, ими они отбивают бладжеры, которые летят в товарищей по команде. Загонщики Гриффиндора, Фред и Джордж Уизли. А зачем остальные мячи?» Колин завороженно глядел на меня, споткнулся и чуть не упал. «Большим красным мячом, квафлом, забивают голы», — пояснил я. «Игроки пасуют его друг другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, по три на каждой половине поля. А четвертый мяч, четвертый, золотой снитч. Он маленький, летает быстро и поймать его очень трудно. Это задача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает снитч. Его команда выигрывает, потому что получает за это сразу 150 очков. А ты ловец сборной Гриффиндора», — благоговейно прошептал Колин. «Да», — кивнул я. «Мы уже вышли из замка и шагали по мокрой от росы траве. Еще в каждой команде есть вратарь, он охраняет кольца. Вот, кажется, и все». Но Колин не переставал засыпать меня вопросами всю дорогу до спортивного поля. Я избавился от него только перед входом в раздевалку. «Пойду поищу себе местечко получше», — пропищал мне в спину Колин и побежал к трибунам. В раздевалке все уже были в сборе. Фред и Джордж Уизли, заспанные и взъерошенные, сидели рядом с четверокурсницей Алисией Спиннит, которая дремала, откинувшись назад. Напротив них зевали два других охотника, Кати Белл и Анджелина Джонсон. Вуд же был бодр и энергичен, сна не в одном глазу. «Ну, наконец, Гарри, что ты так задержался?» — повернулся ко мне Вуд. «Вначале позвольте мне объяснить нашу новую тактику. Я разрабатывал ее все лето, и, уверен, она поможет нам в этом году выиграть школьный чемпионат». Вуд прикрепил к доске большой лист пергамента, где было изображено поле для квиддича, испещренное разноцветными линиями, стрелочками и крестиками. Достал свою палочку, постучал по доске, стрелки ожили и стали ползать по схеме как гусеницы. Пока Вуд пространно излагал новую тактику, Фред Уизли уронил голову на плечо Алисии и явственно захрапел. На объяснение первой схемы ушло 20 минут, после чего Вуд достал вторую, за ней третью. «Я чувствовал, что засыпаю. Все ясно?» — громко спросил Вуд, вырвав меня из объятий сладостной дремы. «Как раз в эту минуту мне снилось, что я сижу в общей гостиной и поглощаю завтрак. Вопросы есть?» «У меня есть, Оливер», — разлепил глаза Джордж. «Почему нельзя было рассказать все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше?» Вопрос Вуду явно не понравился. «Да проснитесь вы», — повысил он голос, окинув собравшихся неодобрительным взглядом. «В прошлом году мы, лучшая команда школы, не выиграли кубка. Нам помешали и особые обстоятельства. Я виновато заерзал. В том семестре, во время последнего матча, я лежал без сознания в больничном крыле. Гриффиндор вышел на поле без ловца и потерпел самое сокрушительное за последние 300 лет поражение». Вуд замолчал, пытаясь взять себя в руки. Прошлогодний разгром мучил его до сих пор. «Приготовьтесь, нам предстоят в этом году упорные тренировки. А теперь применим новую теорию на практике», — воскликнул он, схватил свою метлу и поспешил к выходу. За ним, позевывая, на негнущихся ногах, двинулась вся команда. Ну и затянул же Вуд изложение своей тактики. Солнце успело подняться, хотя на траве все еще слоями лежал туман. Выйдя на поле, я увидел на трибуне Рона и Гермиону. «Вы что, еще не закончили?» – удивился Рон. «Еще и не начинали», – буркнул я, с завистью глядя на тосты с джемом, которые друзья прихватили с собой после завтрака. Вуд объяснял нам новую тактику. Я оседлал метлу, оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Холодный воздух хлестнул по лицу и разбудил куда быстрее, чем нудные объяснения Вуда. Какое счастье снова оказаться над полем. Я на полной скорости облетел стадион, обогнав Фреда и Джорджа. «Что за странные звуки?» — удивился Фред, когда мы долетели до конца поля и развернулись. Я бросил взгляд на трибуну. На самом верху мы увидели Колина. Он без остановки щелкал камерой, Звуки на пустом стадионе разносились необычно громко. «Посмотри сюда, Гарри, сюда!» – отчаянно завопил Колин. «Это еще кто?» – спросил Фред. «Не знаю», – соврал я и резко рванул с места. «Да чего же мне надоела эта мелюзга? Что происходит?» Недовольно нахмурился подлетевший к ним Вуд. «Почему первокурсник нас снимает? Мне это не нравится. Вдруг, это шпион из Слизерина пытается заснять нашу новую программу?» «Да нет, он из Гриффиндора», — успокоил капитана я. «Кроме того, Оливер, слизеринцам шпион не нужен», — заметил Джордж. «Что ты хочешь этим сказать?» — бросил на него подозрительный взгляд Вуд. «Что они и сами уже здесь?» Джордж указал на игроков в зеленой форме, которые с метлами на плечах выходили на поле. «Откуда они взялись?» — сжал кулаки Вуд. «Я же забронировал стадион на сегодня». «Ладно, сейчас разберемся». Разозлившись, он так резко пошел вниз, что приземление оказалось весьма чувствительным. Его слегка пошатывало, когда он двинулся к слизеринцам вместе со мной и близнецами. «Флинт!» — рявкнул Вуд, обращаясь к капитану соперников. «Сейчас наше время. Мы встали чуть свет. Убирайтесь отсюда». Маркус Флинт был крупнее Вуда. Мне иногда казалось, что он смахивает на тролля. Вот и сейчас у него на лице играла глуповатая улыбка, как у тролля, замыслившего очередную каверзу. «Нам тут всем места хватит, Вуд». Подошли Алисия, Катя и Анджелина. Слизеринцы, среди которых девочек не было, стояли плечом к плечу и презрительно ухмылялись. «Но я забронировал стадион», — крикнул Вуд. «Забронировал. Ты забронировал», — возразил Флинт. «А у меня письменное разрешение от профессора Снейпа. Вот, читай. Я, профессор С. Снейп, разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца». «У вас новый ловец?» — спросил Вуд. «Это новость. Откуда вы его взяли?» Из-за спин шестерых игроков вышел седьмой, чуть не на голову ниже остальных. На его бледном, заостренном лице играла самодовольная улыбка. Это был Драко Малфой. «Ты, случайно, не сын Люциуса Малфоя?» — спросил Фред, неприязненно глядя на Драко. «А ты не зря упомянул его отца», — заявил Флинт, и ухмылки на лицах слизеринцев растянулись еще шире. «Он сделал нашей команде щедрый подарок. Посмотри сам». Все семеро вытянули вперед свои метлы, отполированные до блеска, абсолютно новые, с золотыми буквами Nimbus 2001, они ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца. «Последняя модель появилась только месяц назад», — небрежно заметил Флинт, смахнув несуществующую пылинку со своей метлы. «Она гораздо лучше Nimbus 2000. А что касается чистометов», — он бросил уничтожающий взгляд на старые метлы в руках Фреда и Джорджа, «они с этой моделью даже рядом не стояли». Игроки Гриффиндора не нашлись, что ответить. У торжествующего Малфоя налитые злобой глаза превратились в щелки. «Смотрите», — махнул рукой Флинт, — «к Гриффиндору спешит подмога». По полю к игрокам бежали Рон с Гермионой, решившие выяснить, в чем дело. «Что происходит?» — спросил Рон у меня. «Почему вы не играете? А этот тип что тут делает?» Он удивленно разглядывал Малфоя, одетого в спортивную форму Слизерина. «Я новый ловец сборной Слизерина, Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Мы любуемся метлами. Их купил мой отец для всей нашей команды». Рон не мог отвести восхищенного взгляда от семи великолепных скоростных метел. «Хороши, а?» — невинно поинтересовался Малфой. «Не расстраивайтесь. Соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на аукцион свои чистометы 5. Музеи всего мира из-за них подерутся», — издевался он. Сборная Слизерина разразилась дружным хохотом. «Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде», — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту». Самодовольное лицо Малфоя исказило гримаса ненависти. «А твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает», — выпалил он. «Я понял». Малфой сказал что-то ужасное, потому что не успел он закрыть рта, как поднялся невообразимый шум. Флинт метнулся прикрыть собой Малфоя от кулаков Фреда и Джорджа. Алисия кричала: «Да как ты смел такое сказать?» А Рон с воплем: «Ты заплатишь за это, Малфой!» выхватил из кармана волшебную палочку и, просунув ее под руку Флинта, направил прямо в лицо Малфою. По стадиону разнеслось эхо от громкого хлопка. Из другого конца палочки вырвался зеленый луч и ударил Рона в живот. Рон упал и покатился по траве. «Рон, с тобой все хорошо?» – бросилась к нему Гермиона. Рон хотел ответить ей, открыл рот и оглушительно рыгнул. К ужасу гриффиндорцев, из его рта посыпались слизняки, а слизеринцы зашлись от смеха. Флинт согнулся пополам и рухнул бы на траву, если бы не метла. Малфой не устоял на ногах и хохотал на четвереньках, колотя кулаком по земле. Гриффиндорцы окружили Рона, извергавшего больших блестящих слизней. Зрелище было столь неприятно, что никто не решался помочь ему. «Отведем его к Хагриду, это недалеко», — обратился я к Гермионе. Та храбро кивнула. Друзья подхватили Рона под мышки и поставили на ноги. «Гарри, почему к лесничему, а не в больничное крыло?» Мы растерялись, к тому же Хагрид был ближе. «Что случилось, Гарри? Что случилось? Он заболел, но ты ведь сможешь его вылечить, правда?» — тараторил Колин, который сбежал с трибуны и сейчас приплясывал вокруг меня и Гермионы. Рона в очередной раз вывернула наизнанку, у него изо рта посыпалась новая порция слизняков. «Аво!» — восторженно воскликнул Колин и поднес камеру к глазам. «Гарри, подержи его секундочку. Уйди с дороги, Колин!» — рассердился я. Поддерживая Рона, мы повели его со стадиона в сторону запретного леса. «Мы уже почти пришли, Рон», — подбодрила его Гермиона, заметив между деревьями домик лесничего. «Через пару минут будем на месте, тебе сразу станет легче». Когда до дома осталось метров 5, дверь распахнулась, но появился не хозяин. Из дверей размашистым шагом вышел Гилдерой Локхарт, одетый на этот раз в сиреневую мантию. «Сюда», — шепнул я, толкнув Рона за ближайший куст. Гермиона не очень охотно последовала за нами.